Когда мы собрались уже ехать к Марату, выяснилось, что две подруги Кати и Регины остаются в новой компании и с нами не поедут. Мы не стали их уговаривать. Парни вроде были приличными, а девушки взрослыми, и поэтому мы без них уехали. Ночью Катя была ласкова и ненасытна. Как будто это была наша последняя ночь. Едва успокоилась только под утро, а в 12 уже уходил ее с Региной поезд. Я с Маратом отвез их, не выспавшихся, в санаторий за вещами, и вместе с отцом Регины, Рашидом Ильгизовичем, мы проводили их до вагона. Девочки заскочили в вагон в последнюю минуту, и Катя махала мне рукой уже из-за стекла вагона. Рашид Ильгизович пообещал заехать за мной в 16 часов. Он был на служебной «Волге» с водителем. «А жена с вами не поедет?» – полюбопытствовал я. «Нет, она Кобзона не любит. Молодая еще». Приятель мой собирался, Юрий Петрович, из горкома партии. Вот втроем и поедем. Дома я оказался только в час. Там вовсю надрывался телефон. «Добрый день, Артурчик!» — услышал я голос Розы Афанасьевны, взяв трубку. «Ты уж прости меня, старуху, за мой язык длинный. Сама от этого постоянно страдаю. Ляпну что-нибудь, не подумав, а потом жалею». «Конечно, Роза Афанасьевна, я уже забыл». «Ну вот и славненько. А то меня Женя уже совсем загрызла. Поедешь с нами на пляж?» «Нет, сегодня не могу. В Новороссийск еду, на концерт Кобзона». «На Кобзона? А возьми нас с собой. Мне его голос очень нравится». «Я сам приглашенный, на птичьих правах. Да и в машине мест нет», — соврал я. Мне вовсе не улыбалось знакомить бабушку Жени с отцом подруги Кати. «А когда приедешь?» «Наверное, поздно вечером». «Ну ладно, Артурчик, тогда до завтра. Еще раз извини». Я сходил за компьютером и стал просматривать фонотеку в поисках песен, которые можно было бы предложить Кобзону, ведь репертуар у него специфический. В конце концов я выбрал 4 песни. «Как упоительны в России вечера», «Погода в доме», «Благословляю этот вечер» и «А ты себя побереги». Можно было, конечно, подобрать еще что-нибудь патриотическое. В папке, называвшейся «Старые советские песни», у меня было несколько вещей, в частности «Не расстанусь с комсомолом» или «Любовь, комсомол и весна». Но я не помнил, в каком году они были написаны, и не стал рисковать. Записав песни на магнитофонную кассету под гитару, я пожалел, что рядом не было девчонок. Голос у меня был отвратительный, и в этом я еще раз убедился, прослушав результат. Оставалось надеяться, что Кобзону понравятся сами мелодии. «Какое, кстати, у него отчество?» – подумал я. «Давыдович или Давидович?» Решил перезвонить Розе Афанасьевне. Она все знает. Но профессорша не оказалась дома. Видимо, уже ушла с девчонками на пляж. В 4 часа за мной заехал Рашид Ильгизович, и мы с ветерком рванули в Новороссийск. В машине я познакомился с Юрием Петровичем, заведующим отделом культуры Анапского горкома партии. «Вы в самом деле пишете песни для Аллы Борисовны?» – спросил он. «Да, но недавно. Песни пока не записаны. Еще для группы «Цветы». А вы случайно не знаете, какое отчество у Кобзона? Давыдович или Давидович?» «Мне это положено знать. Давыдович». «Но ведь он еврей, а еврейское имя Давид пишется и произносится без «ы». Оно известно уже 4500 лет. Все называют Кобзона Давыдовичем, а скрывать свое еврейское происхождение ему нет никакой необходимости», — уверенно заявил партработник. «Ну это сейчас. Раньше, наверное, скрывал», — возразил Рашид Ильгизович. «У нас такое не скроешь». «Да, Юрий Петрович, а вы с ним лично знакомы?» — спросил я. «Были как-то вместе на банкете после концерта в Краснодаре. Но он, наверное, меня не помнит. Там много народу было». «Оказалось, помнит». Это выяснилось, когда мы после концерта, воспользовавшись удостоверением Юрия Петровича, зашли в гримерку к Кобзону. Иосиф Давыдович вспомнил и мероприятие, и Юрия Петровича, как тот приглашал артиста в Анапу с концертами. «Иосиф Давыдович, познакомьтесь», — Юрий Петрович указал на меня. «Это Артур Башкирцев, композитор, пишет для Аллы Борисовны, для Стаса Намина». Кобзон внимательно посмотрел на меня. На лице его светилась дружелюбная улыбка, но взгляд был жестким, оценивающим. «Башкирцев?» «Не слышал. Давно работаете с Аллочкой?» «Недавно. У меня и для вас есть несколько вещей. Не послушаете?» Я протянул ему кассету. «Не люблю я эти модные штуки. Кассеты, то да сё. Я привык по старинке, вживую. Пойдемте на сцену к инструменту. Там и послушаю». Он повел меня на сцену, к роялю, где я попытался внятно пропеть, как упоительный в России вечера. «Да, неплохо, неплохо. Песня с двойным смыслом. У нас в России это дело любят», — Кобзон пощелкал пальцем по горлу. «Еще что-нибудь есть?» Я напел ему по куплету из остальных подобранных песен. Видно было, что песни ему понравились, но он почему-то пытается это скрыть. Лицо его не выражало особых чувств. Тут слово взял Юрий Петрович. «Шикарные песни!» — воскликнул он. «Как раз в вашем стиле. И слова, как говорится, в формате». «Да слышу я, слышу», — успокоил его Иосиф Давыдович. «Хорошие песни». «Меня другое смущает. Вы член Союза?» «Пока нет, но очень хотелось бы. Алла Борисовна говорила, что вы можете помочь». «Образование есть, только музыкальная школа». «Это плохо. Там у нас бюрократов много. Сложно сейчас. У тебя классического ничего нет?» «Нет», — я задумался. «Вот, есть музыка для кино». «Это хорошо, поможет. Это всегда солидно звучит. Я позвоню на Мосфильм, узнаю, что там у них в планах есть на подходе. Телефон мой московский запиши». «У меня есть, мне Болдин дал». «А, Женя, понятно. Тогда звони в четверг, я как раз в Москве буду, дома». «Еще песни есть?» «Будут», — многозначительно пообещал я. Иосиф Давыдович внимательно посмотрел на меня и, поняв, что я имел в виду, усмехнулся. «Не переживай, с Союзом помогу, я слов на ветер не бросаю. Тем более песни у тебя отличные». Мы поговорили еще немного и попрощались. В машине Юрий Петрович долго хвалил Кобзона, называл его умным и деловым человеком. Мне Кобзон тоже понравился. Очень уверенный в себе человек, он и с людьми общается правильно, уважительно, без звездности. Приехали мы поздно вечером, обменялись телефонами и дружески распрощались. Я был доволен. Знакомство с влиятельным чиновником мне не помешает. На следующий день с утра ко мне явилась вся компания. Марина с Ромой, Женя и Роза Афанасьевна. Они тактично не стали упоминать о позавчерашнем разговоре, а сразу потащили меня на санаторный пляж. По дороге я им рассказал о Кобзоне и его обещании помочь мне с Союзом композиторов. Рома передал просьбу Жоры не забывать о тренировках. В самом деле, я 3 дня не появлялся на пионерке. Потом я обратился к Жене. «А сколько лет надо учиться в консерватории на композиторском?» 5 лет на теоретико-композиторском отделении плюс 5 лет аспирантуры», — ответила я. «Нет, столько мне не выдержать», — со вздохом сказал я. «А зачем это тебе?» — удивилась Женя. «Играешь ты прилично, а сочиняешь здорово. Этого никакое образование не даст». «Так-то оно так. Но диплом мне бы явно не помешал». «А что, Пугачева с Кобзоном у тебя диплом спрашивали?» — с усмешкой спросила Роза Афанасьевна. «Они нет. А вот в ВААПе спросили сразу же. А денежки-то ВААП платит». «Но песни-то зарегистрировали?» «Да, но к мелодии без корочек не подпускают, и в рапортичках исполнителей должно быть не менее 80% песен членов Союза композиторов». «С такими песнями им придется тебя сделать членом», — сказала Марина и сама же захохотала вместе со всеми. На пляж тем временем стали подтягиваться после завтрака отдыхающие сограждане. Они с завистью поглядывали на наших загорелых девчонок и японскую магнитолу, из динамиков которой доносилась незнакомая им музыка. Молодежь старалась устроиться поближе к нам, чтобы послушать музыку, о которой еще никто в Союзе не знал. Группа Secret Service выпустит этот альбом только через 3 месяца. Наконец, не выдержав, к нам подошла симпатичная молодая пара – высокий блондин и яркая брюнетка. «Скажите, пожалуйста, а что это за музыка у вас играет?» – вежливо сказал светловолосый парень. «Secret Service, шведская группа», – ответил я. «А вы не знаете, где ее можно записать? А то у нас на дискотеке в санатории одно старье крутят». «Мы не знаем», — пришлось честно признаться мне. «Я еще не отдавал эту запись ни Рустаму, ни Марату. Было рановато». «А вы из нашего санатория?» «Нет». «Приходите к нам вечером на дискотеку со своей музыкой», — включилась в разговор девушка-брюнетка. «У нас молодежи много, и аппаратура есть, а вечером скучно». Видя, что у нас завязалась беседа, постепенно к нам подтянулась вся молодежная компания. Парни и девушки с любопытством разглядывали магнитолу. Для 1979 года это была большая редкость. Кассетных магнитофонов в СССР тогда еще не выпускали. «А что, правда, давайте сходим», — с энтузиазмом сказала Марина. «Артур, ты, помнится, говорил, что тоже дискотеки проводил». «Проводил? Тем более». «А нас пустят в клуб?» — заинтересовавшись, спросил я. «Кто у вас там командует?» «Вот Лариса у нас, культмассовик», — блондин указал на маленькую симпатичную девушку с веснушками на носу, которая очаровательно улыбалась. «А директор вечером в клубе и не появляется. Пластинки крутит радист Петрович. Я с ним договорюсь. Ему тоже надоело, что его все ругают за музыку». Мне идея понравилась. Захотелось вспомнить молодость. Мы договорились о встрече на 8 вечера. У них как раз закончится ужин, а у меня тренировка. Вечером мы всей компанией, даже профессорша захотела оттянуться, зашли в огромный зал клуба санатория «Волна». Нас уже поджидали Лариса, радист Петрович и Сергей и Лиля, тот парень и та девушка, которые подошли к нам на пляже. Петрович показал мне на аппаратуру, и я с удивлением увидел довольно приличный комплект чешской Теслы в хорошем состоянии с микшерским пультом и микрофонами. Я подключил к пульту свою магнитолу, вставил заранее записанную кассету с подборкой новой музыки в стиле диско. Подборка была составлена из западных композиций, которые должны были выйти в текущем или следующем году. Также в подборке были ремиксы старых советских песен. Все композиции были смикшированы заранее, в танцевальные блоки, включающие 5 быстрых песен и 2 медленные, и звучали без пауз. Я включил усилители. Громкости для большого зала явно не хватало, но зато качество звука было неплохим. На сцене висела чешская светодинамическая приставка, которая весело моргала цветными лампочками в такт музыке, а в центре потолка вращался зеркальный шарик. Этим ограничивался декор зала. Еще не закончилась первая песня, как в зал повалил народ. Молодежь сразу же пускалась в пляс. Наши девчонки тоже пошли танцевать, а я с бабулей, Петровичем и Ларисой сидел за кулисами в окружении декораций, и вместе мы подкреплялись венцом, которое я захватил для веселья. «Ну, слава богу, танцуют», — проговорил Петрович. «А то ни Мартынов им не нравится, ни Хиль. Сами не знают, чего хотят. Где я им современную музыку найду?» «Нормально все будет, Петрович. Мы из тебя шикарного диск-жокея сделаем», — сказал я с улыбкой и, наполнив всем стаканы, добавил. «Давайте выпьем за хороших людей. Нас так мало осталось». «Ой, а мне нельзя. Я же на работе», — заволновалась Лариса. «Пей, Лариса, не волнуйся. Никто же не узнает», — успокоил ее Петрович. А я для поднятия настроения рассказал такой анекдот. Сидит мужик на открытой площадке ирландского паба. Попивает. Мимо проходит монашка. Ловит взгляд мужика и говорит укоризненно. «Как ты можешь прожигать свою жизнь в этом пристанище блуда и разврата?» А тот говорит. «Да нет тут никакого разврата. Сестра Анна». «Да, Анна. Все нормально. Я просто пью». «И это противно Господу. Ты сама-то, сестра Анна, пробовала хоть раз?» «Нет, конечно. Как же ты можешь утверждать, что это плохо? Вот я сейчас куплю тебе выпивку, и ты попробуешь». «Побойся Бога, чтобы люди увидели, как монашка пьет спиртное, а я попрошу, чтобы тебе налили в чашку». Монашка неохотно соглашается. Мужик подходит к стойке и говорит бармену. «Две порции виски, но одну налей в чайную чашку». Бармен оборачивается. «Что, опять сестра Анна?» Когда мы выпили почти половину двухлитровой банки крепленого вина, в зале уже не осталось свободного места. Оказалось, этот клуб был один на 2 санатория, и за вход, естественно, плата не взималась. Люди, прослышав о новом диск-жокее, буквально повалили на дискотеку. Настроение после вина у меня стало боевое, и я решил провести несколько прикольных конкурсов, растрясти народ. Лариса приготовила призы, а Петрович включил полный свет. «Добрый вечер, дамы и господа», — по привычке сказал я и тут же поправился. «То есть товарищи и товарищи. Мы сегодня собрали вас здесь для того, чтобы вы не собрались где-то в другом месте. Как настроение?» Мне ответил хор голосов. «Отлично! Молодец! Хорошая музыка! Давай каждый день такую!» «Начну с анекдота. Я сегодня в ювелирный зашел. Вижу, мужчина стоит. Продавщица ему кокетливо так говорит. «Мужчина, у нас новые поступления. Купите что-нибудь своей девушке». Тот грустно отзывается. «У меня нет девушки». Продавщица с удивлением произносит. «Как? Такой симпатичный мужчина и нет девушки? Почему?» Мужчина еще грустнее отвечает. «Жена не разрешает». В зале раздается дружный смех. «У нас тут есть несколько призов», — бодрым голосом произнес я. «Товарищи мужчины, кому жена разрешает, приглашаю на сцену. Мы эти призы сейчас разыграем». На сцену быстро поднялись 6 молодых людей. Я попросил каждого из них выбрать в зале по одной девушке и вывести на сцену. «Конкурс называется «Щека к щеке», — продолжил я. «Правила такие. Звучит музыка, парни идут по кругу вправо, а девушки влево. Как только музыка останавливается, каждый парень бежит к своей партнерше и прикасается к ней той частью тела, которую я назову. Например, щека к щеке или колено к носу. Пара, которая выполняет условия последней, выходит из борьбы. Понятно?» Нужно заметить, что конкурс этот действительно очень веселый, и после 5-й или 6-й позы типа «рука между ног к носу» народ обычно уже падает со смеху. Неискушенные советские отдыхающие, привыкшие к таким развлечениям, как бег в мешках или перетягивание каната, веселились даже больше, чем я ожидал. Для участия в следующем раунде на сцену вышли уже человек 20. Я тоже получал огромное удовольствие, вспоминая молодость. Сказывался также градус. Да и люди с большим желанием участвовали во всех конкурсах и веселились от души. Лариса смотрела на все происходящее широко открытыми глазами и строчила карандашом у себя в блокноте. Записывала мои конкурсы и приколы. «А сейчас, товарищи, я предлагаю разыграть первого, кто войдет к нам в зал», — громко сказал я, закончив очередной раунд конкурса «Щека к щеке». «Я попрошу его изобразить кенгуру, а ваша задача — делать вид, что не узнаете кенгуру. Договорились?» «Договорились!» — закричали зрители в предвкушении веселья. В зал вошел неподозревающий ни о чем паренек. Я вызвал его на сцену и попросил изобразить животное, которое я назову ему на ухо и которое должны были отгадать зрители. Когда парень стал прыгать по сцене, в зале кто-то неуверенно произнес: «Зайчик?» Парень помотал головой и запрыгал еще активнее. «Кролик? Колобок? Белочка?» Зрители увлеклись розыгрышем, а бедный парень прыгал по сцене, выделывая такие колена, что хохотали все без исключения. Мне стало жалко парня, и я, наконец, его остановил и громко сказал: «Мы продолжаем нашу дискотеку. Мужчины, приглашайте девушек на медленный танец. Не бойтесь, они такие же, как и мы, только приятнее на ощупь». После чего включил музыку и пошел с Петровичем за кулисы, заправляться дальше. Едва я произнес: «Ручки, ножки стали зябнуть, не пора ли нам дерябнуть?» Прибежала Лариса и с волнением сообщила: «Директор санатория пришел. Никогда не приходил, а тут пришел. Вас хочет видеть. Пойдемте в радиорубку». «Ну, ведите». Мне стало любопытно, что понадобилось от меня директору. Тот оказался моложавым мужчиной лет 40. Поздоровавшись, он сразу взял с места в карьер, предложив мне работу. «Кем?» – полюбопытствовал я. «Замом по культуре», – ответил он. «Оклад 180 плюс столько же, премиями. Проживание и питание бесплатное». «Спасибо за предложение, конечно, но у меня другие планы. Я здесь просто отдыхаю, развлекаюсь, а сегодня молодость вспомнил». «Жаль, жаль», — с огорчением проговорил директор, но тут же спросил: «Может, дело в деньгах? Так я могу выбить еще ставку аккомпаниатора. Еще 80. «Нет, спасибо. Дело не в деньгах. Вернее, не в таких деньгах. А долго еще отдыхать у нас будете?» «Неделю». «Ну, хоть это время приходите. Всегда будем рады видеть». Директор крепко пожал мне руку и с явным сожалением распрощался. Когда я вернулся за кулисы, меня поджидала вся наша компания. «Ну что, ругался?» – спросила Лариса. «Нет, на работу пригласил». «Вы у нас очень разносторонняя личность», – съехиничала Роза Афанасьевна. «И жнец, и кузнец, и на дуде игрец. Что же, не согласились массовиком поработать?» «Не массовиком, а замом по культуре», – уточнил я. «440 рублей плюс харчи». «Сколько?» – выдохнула Лариса. «А я 80 получаю, плюс премию 40». «Лариса, что ты себя с Артуром сравниваешь?» – сказал Петрович. «Ты в зал выйди и посмотри, что с народом делается. У нас ни на одном мероприятии больше 40 человек не набиралось, а сегодня там стоять негде». «Это правда», — согласилась Лара и посмотрела на меня. «Артур, а вы дадите мне еще несколько сценариев разных конкурсов?» «Дам, но прежде давайте выпьем на брудершафт». «Артурчик», — Женя шуточно погрозила мне пальцем, «на брудершафт только со мной». «Или со мной», — вставила бабуля. Покончив с банкой вина с помощью Петровича, Лары и бабули, я провел еще несколько конкурсов и попытался закрыть дискотеку. Куда там? Возбужденная толпа требовала «еще, еще» и не собиралась расходиться. Музыки у меня было записано только две кассеты, часа на три, и мне пришлось поставить их заново. Лариса не отходила от меня ни на шаг, и, пользуясь отсутствием Жени, которая пошла танцевать, то и дело задавала мне вопросы о конкурсах. Раскрасневшаяся и веселая от вина, она была чудо как привлекательна и хороша. Женя снисходительно посматривала на нее со стороны, делала вид, что не боится конкуренции. И совершенно зря, кстати. Я бы с удовольствием спрятался на часок с очаровательной Ларочкой где-нибудь в гримерке. Наконец, Петрович не выдержал и, включив свет в зале, стал выпроваживать танцующих, напирая на то, что устал и пора спать. Кое-как ему это удалось, и, провожаемые группой новых друзей, мы пошли к выходу из санатория, где у Ромы стояла машина. Прощаясь в толпе, я незаметно пожал Ларисину ладошку. Девушка покраснела, но на пожатие ответила. Рома завез меня и Женю ко мне домой, и мы занялись с ней развратом в прохладной комнате. Следующая неделя пролетела очень быстро. По вечерам я пропадал в санатории «Волна» и даже успел сходить в гости к Ларочке. Она жила в отдельной комнате для персонала санатория. Кровать у нее оказалась очень скрипучей, и мы все делали прямо на полу, на коврике. Надо признаться, до Жени ей было далеко. В среду позвонил из Москвы Стас Намин. Оказывается, он не забыл о своем обещании – найти место и крышу для студии. «Артур, привет, как дела?» «Дела вроде нормально. Нашел денег, аппаратуру заказал, должны привезти из Гамбурга через 2 дня. Через неделю собираюсь в Москву. Я нашел тебе отличную крышу, CDSA. А что это?» «Центральный дом Советской Армии. Главное культпросвет учреждений при политуправлении армии и флота. При нем библиотека, одна из самых крупных в Москве. А там фонотека и лингофонные кабинеты, и даже студия небольшая. Записывают фонограммы для своих армейских мероприятий. Я переговорил с начальником ЦДСА генералом Шевцовым, он моего деда знал. Берет тебя заведующим фонотекой. Оклад 110 рублей плюс пайковые. И лезть ни во что не будет. Правда, придется для армейцев немного позаписывать». «А там разве не военные должны работать?» «Нет, вольнонаемные, гражданские тоже. Захочешь, тебе даже звание дадут. Сержант там или прапорщик. Но службы, конечно, никакой». «А что, мне там пластинки выдавать надо будет?» «Нет, у тебя под началом 3 тетки будут и радист. Ты только руководить будешь. Классное место, точно говорю. От ЦДСА каждый месяц концертные бригады за границу ездят. Наш воинский контингент обслуживают в Европе. ЦДСА – это вообще государство в государстве. Начальник никому, кроме министра, не подчиняется». «Ну, не знаю», – с сомнением проговорил я. «Не люблю я армейских. Посмотреть надо». «Ну, не понравится, что-нибудь еще подыщем», – уговаривал меня Стас. «Хоть попробуй. Хорошо? В общем, как приедешь в Москву, звони, вместе съездим». «Хорошо, договорились», — сказал я, ведь других вариантов у меня пока не было. В пятницу раздался долгожданный звонок. Приехал Васильич и привез все заказанное. Я также спросил его о кассете, и он ответил, что кассету занес, но ответа не дождался. Поговорив с Васильичем, я тут же позвонил Марату. Он помог мне перевезти груз, и через час у меня на квартире мы уже распечатывали яркие коробки. Первым делом я распечатал сэмплер Mellotron Mark V. Инструкции на русском языке, конечно, не было, но я без труда разобрался с принципом работы и прослушал, как звучит инструмент. Несмотря на аналоговые преобразования, звуки были приличные, в основном духовые и скрипичные. Это было неудивительно, ведь Mellotron воспроизводил настоящие звуки саксофона, трубы, виолончели и так далее. Я тут же открутил главную крышку и посмотрел на устройство инструмента. Меня интересовало, какие носители использовались для записи звуков. Оказалось, звуки записывались на куски широкой магнитной ленты, которая, в свою очередь, вставлялась в специальные кассетки. Точно такая же широкая магнитная лента применялась, как я и рассчитывал, в 4-канальном студийном магнитофоне «Тоскам», который теперь также красовался у меня на столе. «Так», — сказал я себе, — «теперь я самостоятельно могу записывать на магнитофон любые тембра и вставлять их в сэмплер». Более того, у меня в комнате, благодаря ноутбуку, находилась самая совершенная и суперсовременная студия в мире. Теперь мое будущее было обеспеченным. Даже в 2000-х годах, когда профессиональных студий в Москве не менее сотни, час записи стоит в среднем $300-500 в час. Представляете, что нужно дать за час записи в СССР, где всего 3 или 4 студии на всю страну? Я проверил остальные покупки. Микшер, микрофоны, гитару, процессор. Все отлично работало. Марат вместе со мной рылся в коробках и вдруг завопил от восторга. Он наткнулся на большую упаковку фирменных немецких презервативов с фруктовой смазкой. Для СССР, в силу особой специфики товара, это был просто супердефицит. Дело в том, что источниками импортных товаров в Союзе были в основном магазины «Березка», иностранные гости и наши туристы. В «Березках» презервативы не продавались. Наши туристы в первую очередь покупали аппаратуру, так как это было гораздо выгоднее, а иностранец с полным чемоданом презервативов сразу вызвал бы смешки и вопросы на таможне. В общем, большая коробка презервативов, 600 штук, стоила в СССР целое состояние. Марат даже заурчал от удовольствия, разрывая упаковку. «Ты губы-то не раскатывай, Марат», — с наигранной строгостью сказал я. «Вот возьми 5 пачек и убери руки». А то все магнитолы заказывают, а как приспичит, начинают стрелять, как сигареты. Эта коробка, между прочим, $150 стоит. «Артур, будь другом, дай в долг хотя бы 10 пачек. Я тебе со следующей доставки верну», — возмолился Марат. «Мне же девочки только из любопытства давать будут». «Ладно, бери, но потом столько же отдашь». Я вскрыл упаковку с электробритвой Philips и с удовольствием побрился. Не Филишеев, конечно, но и не Харьков. Когда мы развернули рулон с тканью, в дверь позвонили. Пришли Женя с Мариной. «Какая прелесть!» — воскликнула Марина и стала прикладывать к себе шикарную красную парчу с серебряными звездами. «Это ткань для наших костюмов? Супер! Ничего подобного не видела!» «А ты представь, как будут такие костюмы смотреться с соболиным манто!» — подлила я масло в огонь. Марина издала стон умирающего лебедя. Даже Женя не выдержала и обмотала свою стройную фигуру фотомодели блестящей тканью. «Да, круто! Мировой уровень! В таких костюмах не стыдно будет и в Ласкало выступать!» Девчонок мало интересовала аппаратура, но даже они поразились обилию техники, стоящей в комнате. «Тебе привезли все, что хотел?» – деловито спросила Женя. «Да, хоть сейчас садись за работу», – довольно отозвался я. «Послезавтра заканчиваю все дела здесь и сразу в Москву. Вы со мной?» «Нет, мы сначала в Питер, к родителям. Только через неделю, к сентябрю, поедем в Москву, уже на учебу», – с сожалением сказала Женя. «Хорошо. Я как раз к сентябрю студию приготовлю и начнем работать». «Вы не передумали еще петь в моей супергруппе «Москва»?» «А почему Москва?» – удивились девчонки. И я объяснил им свою концепцию группы. «Мне еще понадобится звукооператор, бас и баритон». «Повесь объявление в консерве и дело в шляпе», – со знанием дела сказала Женя. «Только нужна будет какая-нибудь заманушка, типа высокой зарплаты или загранконцертов». «За бугор с концертами нас вряд ли пока выпустят. А вот зарплата – это можно. Сколько надо предложить? 500 рублей в месяц нормально?» «Ты с ума сошел?» – Женя покачала головой. «За 500 к тебе все наши профессора в очередь встанут». «А мне и нужны суперпрофессионалы. Действительно, самые лучшие. Чтобы схватывали все с первого раза. Чтобы звукооператор был с золотыми руками, а солисты с такими же голосами. Вы что, еще не поняли, что через полгода нас будут слушать полмира?» «Так уж и полмира. Шутишь?» – с недоверием сказала Марина. «Да, шучу». Девчонки еще не понимали серьезности происходящего, и я не стал их пугать раньше времени. Но сам-то знал, сколько денег и славы имел тот же Дитер Болин или Абба. А ведь у них не было моего талантливого ноутбука. «Звукаря лучше в Бауманском искать», — посоветовала Женя. «На радиотехническом. Они там все на аппаратуре помешаны». «Отлично», — кивнул я. «Настроение у меня было превосходным, а перспективы радужными».